Глава первая. Пробуждение было неприятным. Это еще мягко сказано. Болело все, что только может болеть. Но особенно голова. Я с трудом подняла руку и ощупала ее в первую очередь. Огромное сперепелиное яйцо шишка и что-то влажное, липкое. Осмелилась открыть глаза. Вокруг царила темнота. Я даже не смогла испугаться возможной слепоте. Повела рукой. Сбоку нащупала какой-то выступ. На этом силы меня покинули, и я снова провалилась в небытие. Второе пробуждение было скорее того, что кто-то истошно кричал буквально надо мной. «Ее высочество Элоиза! Я ее нашла! Она здесь!» Какой неприятный голос у этой особы! Чуть поморщилась. Боль возвращалась волнами. Тут над моим лицом что-то ярко вспыхнуло, и я зажмурилась пуще прежнего. Кажись, ее высочество упало с лестницы. Послышался мужской голос, гораздо более спокойный, чем до этого женский. Поднимаем ее, ребята. Осторожно. Мария, Мария, вызови лекаря и прекрати реветь. Ее высочество дышит, а значит, она жива. И тут же тихо добавил. Пока жива, бедняжка. Тут я снова вырубилась. Следующее мое пробуждение было самым неприятным. Меня куда-то несли. Осторожно и аккуратно, но тем не менее, я чувствовала, что еще немного, и мои внутренности просто лопнут. Застонала от боли и снова потеряла сознание. «Хоуп, она выживет?» Тихий, мягкий голос принадлежал мужчине, но в нем чувствовалась некая сила, властность. «Не знаю, Ваше Величество, нужно молиться и поститься. Возможно, наши молитвы будут услышаны, и ее высочество поправится». Так же тихо ответил другой голос. «Оставь нас». Снова тот властный. Раздалось шуршание одежды, глухой стук закрывшейся двери, и воцарилась тишина. Я лежала, дыша через раз. Ребра точно были сломаны. «Девочка моя!» Вдруг произнесли совсем близко. «Это я виноват. Моя любовь к тебе чуть тебя не погубила. Если ты меня слышишь, прости». Я его слышала, но открыть глаза все же не смогла. И потянулись бесконечные дни в борьбе за жизнь. То я проваливалась в забытие, то выныривала и металась в бреду, кажется, даже кричала. Каждый раз я чувствовала неотступное присутствие кого-то, любящего меня. То мне подадут прохладной водицы напиться, то оботрут пышащее жаром тело, то на лоб опустится холодная влажная тряпица, облегчая страдания. И однажды я смогла разлепить тяжелые, налитые свинцом веки, и даже нашли силы прошептать. «Пить!» С этого момента начался мой путь к выздоровлению. И возвращались воспоминания. Все они были моими, но одновременно чужими. Разобраться с ними смогла лишь, когда полностью унялась телесная и головная боль. И я — принцесса, четвертая по счету, самая младшая и горячо любимая венценосным отцом. У меня два старших брата и сестра. Но они единокровные от первой жены короля. Меня люто ненавидят, считают, что я украл у них любовь общего родителя. Зовут меня Элоиза Лея Беатриса Уэстландская. И мне 10 лет от роду. А еще совершенно точно меня зовут Элина Царева. И я не так давно отдыхала на берегу самого настоящего океана. Это был мой первый отпуск в такой сладкой, только начавшейся взрослой самостоятельной жизни. И мне было 24. Мне потребовалось много времени, чтобы понять, кто я на самом деле. Разобраться со свалившейся на меня информацией. И вот каким выводом я пришла. Я — Элина в теле маленькой принцессы Элоизы. Однозначно в другом мире, очень похожем на Землю, но отличавшимся от нее наличием магии, если верить памяти. Доставшейся от хозяйки тела, в котором поселилась моя душа и сознание. Хотя эту самую магию девочка в своей недолгой жизни не видела ни разу. Магия — табу для всех верующих. Ах да, время, в котором мне теперь предстояло жить — средние века. Все очень похоже на земную Европу XI-XII веков. Одежда, манеры, образ жизни. И в этом мире также нашлось место Святой Инквизиции. От грустных мыслей меня отвлек ласковый голос пожилой женщины, которая любила маленькую принцессу как родную дочь. «Малышка моя, Я так счастлива, что все обошлось, и ты идешь на поправку. Я оценивающе посмотрела на нянюшку, улыбавшуюся мне беззубым ртом. И в который раз проверила свои собственные, проведя по ним кончиком языка. Все на месте. Целых 20 штук. Но для моего возраста, думаю, это нормально. Няня, твоими заботами да молитвами. И обняла сердобольную женщину. От нее знатно воняло, но я давно привыкла. Мое же собственное тело сейчас практически ничем не пахло, потому что за время болезни его часто обтирали. Помыться бы как положено. «Нянюшка, просто не поменять надобно», — продолжила говорить я. «Так ведь на медне перестирали!» — всплеснула в ужасе сухими руками нянька. Но не успела я хоть что-то сказать, как в дверь громко постучали, затем створка распахнулась, и в мою комнату без приглашения шагнул король. Мой отец. Он был одет в шелковые полосатые разной расцветки шоссы и робу длиной до середины бедра. Поверх рубахи мужчина накинул длинную до колена верхнюю тунику, расшитую тонкой золотой нитью, которая, в свою очередь, была подпоясана на талии широким ремнем. Туника плотно облегала торс и расширялась к низу. Рукава в зоне кисти были немного расклешенными. В общем, выглядел он для меня странно, но обычно для этого времени. На голове тщательно уложен шаперон, а поверх него нахлобучен тонкий золотой обруч. И я была более чем уверена, что в моем мире так корону не носили. «Жанетта, оставь нас». Распорядился он, устраиваясь в одном из неудобных кресел. Не успела за моей нянькой закрыться дверь, как лицо отца и сурового стало почти добрым. «Элоиза, я безмерно счастлив, что ты поправилась.